пущей досадой промолвил Василий Борисович. «Дело твое, значит, не выгорело?» — усмехнувшись, спросил его Потап Максимыч. «Да разве можно с этим народом какое ни на есть дело сделать?» — сказал московский посланник. «О чем ни зачни, не ползет, не лезет, ни вон не идет». «Еще бы!» — одобрительно кивнул головой Потап Максимыч. «Захотел у бабья толку! Скорей от козла молока, чем толку от бабы дождешься!» «Да ты, Васенька, не горюй, не печалься, на-ка вот лучше выпей! Я так рад, что тебе неудача, значит, в Москву теперь глаз не кажи!» «Ох уж, не говорите, Потап Максимыч!» — почесывая затылок, молвил Василий Борисович. «Хоть живой в гроб ложись! Вот каково мне приходится!» «Зачем до смерти в гроб ложиться?» — сказал Потап Максимыч. «Ты вот что, наплюй-ка на Москву-то, не езди туда, чего не видал, оставайся лучше у нас, зачнем поскорей на горах дела делать, помнишь, про что говорили?» «Уж право не знаю, что и сказать вам», — в досаде взволнованным голосом молвил Василий Борисович, «вот уж впрямь, что ни вон, ни в избу, ни со двора, ни на двор, по неволе». Затылок зачешешь. «Нечего раздумывать, ни о чем кручиниться!» — весело молвил Чепурин. «Говорил я тебе, желаючи добра, советовал, плюнь на эти пустошные дела, развяжись с архиереями да с келейницами. Какого проку нашел в них? С твоим ли разумом, с твоим ли умением валандаться в этих делах? Эх, зажили б мы с тобой! Ты еще не знаешь, что на ум мне пришло. Ух, искушение!» Глубоко вздохнул Василий Борисович. «Опять заводит свое искушение!» С досадой промолвил Чепурин. «Эка, ну, у тебя к языку-то крепко прилипло! А ты перво-наперво пей!» И подал ему стакан пуншу. «Нет уж, увольте меня, Потап Максимыч», — сказал Василий Борисович, отодвигая стакан. «Нет, брат Шалиш, у нас так не водится», — отозвался Чепурин. «Попал в стаю, так лай-не-лай, хвостом виляй. Попал в хмельную беседу, пей-не-пей, вино в горло лей. Слышал?» «Ух, искушение!» — робко промолвил Василий Борисович, а сам озирается. «Нельзя ли куда по-добру, по-здорову дать стрекача?» «Пей же, говорят! Пей, других не задерживай!» — крикнул Потап Максимыч. «Да мне от этого стакана с места не подняться!» — молящим голосом проговорил московский посол. «Врешь! Это бывает после девятого!» — со смехом сказал Потап Максимыч. «Аль не знаешь счету чарам похмельным? Знаешь, что ли?» «Нет». «Не знаю», — ответил Василий Борисович. «А еще славят, что всю старину как собаку съел!» — вскликнул Чепурин. «Слушай, что деды-прадеды наши говаривали. Первую пить — здраву быть, другую пить — ум веселить, утроить — ум устроить, четвертую пить — неискусну быть, пятую пить — пьяным быть. Чара шестая пойдет мысленная, седьмую пить — безумно быть, к восьмой приплести, рук не отвести, за девятую приняться, с места не подняться, а выпить чарок с десять, так тут тебя и взбесит». Дружно все захохотали, и Василий Борисович волей-неволей опорожнил стакан. «Послушай-ка, что я скажу тебе», — молвил Потап Максимыч, подсев к нему рядом. «Помнишь, как мы с тобой уговаривались? Сроку месяц еще остается, а теперь тянуть, кажется, нечего. Решай теперь же, да и все тут, плюнь на попов, на дьяков и на всех твоих архиереев». «Нельзя, Потап Максимыч», — ответил Василий Борисович. «Как же? Не отдавши отчета, дело я брошу.